Он не знал, вдруг сказал Вулин. Что? Он думал, что я запечатаю душу, господин Рейдан. Он не знал, что первая душа покинула тело. Вы? Да, господин Рейдан, вздохнул он. Нет ни дня, чтобы я не вспоминал об этой роковой ошибке. Я должен был остановиться, когда ребенок погиб, но возомнил себя вершителем судеб. Расскажите мне все. Присядем. Мы остановились у скамейки и уселись, погрузившись в свои мысли. Я огляделся по сторонам, убедившись, что поблизости никого нет. В саду царила тишина, и лишь холодный ветер шелестел голыми ветвями. Господин Вулин, нарушил тишину я. Вулин смотрел куда-то вдаль, словно погрузившись в воспоминания. Изначально я хотел запечатать душу, но она покинула тело, и магическое ядро лопнуло, как это всегда и бывает, произнес он тихо. Я не смог удержать ее и осознал, что это конец. И тогда вы решили взять другую душу? Да, ведь это был единственный способ сохранить жизнь ребенка, ответил он, встретившись со мной взглядом. После смерти остаются считанные секунды, чтобы попытаться вселить в тело иную душу. К своему стыду, я воспользовался этой возможностью. Какой силой надо обладать, что совершить такое? Не преувеличивайте наши умения, господин Рейдан, произнес Вулин. Думаю, многие опытные маги моей школы способны на такое. К тому же ваша душа совсем молода. Я специально выбрал того, кто не сможет противиться чарам. И не было никаких последствий, никаких, ответил он. На протяжении нескольких месяцев я следил за вами. Вы росли как самый обычный ребенок, поверьте. Мрак пустил в вас свои корни, а магическое ядро начало потихоньку восстанавливаться. Почему я помню полет души? Вы помните не только это, но и свою прошлую жизнь, неожиданно заявил он. Я не пытайтесь отрицать, господин Рейдан, прервал он меня. Если вы помните полет, значит, помните и предыдущую жизнь. Допустим, нехотя признал я. Так почему? Вулин постучал пальцем себе по виску. Природа нашей памяти такова, что она хранится не только в голове, но и в самой сущности души. Воспоминания не ограничены бренным телом, они связаны с тем нематериальным, что составляет основу нашего «я». Душа – это хранилище всех наших предыдущих воплощений. Доподлинно известно, что душа из раза в раз блокирует воспоминания о прошлой жизни, когда облачается в хрупкую телесную оболочку, укрываясь в утробе матери. Вот оно как. Однако я рассчитывал, что вы все равно не сохраните память. Почему? Потому что душа сразу приняла тело. Даже пропустив этап рождения, она должна была заблокировать воспоминания. Я доверился случаю и прогадал. Это как посмотреть, невольно хмыкнул я. Знания из прошлой жизни оказались весьма кстати. В каком мире вы жили, господин Рейдан? Полюбопытствовал Вулин. В более развитом, уклончиво ответил я. Вы жили в спокойные времена, можно сказать и так, произнес я. По крайней мере, я чувствовал себя в безопасности, хотя войн в моем мире хватало. Как вы умерли? Меня ударили со спины, а я пал в бою, внезапно сказал Вулин. Было весьма больно. Мои глаза округлились от удивления. Вы тоже? Духоплетение – это не только искусство управления душами, но и познание самого себя. Знаете, когда маги душ становятся старейшинами в нашей школе, как только они вспоминают свою прошлую жизнь. Подождите, но тогда вы должны были изменить антум до неузнаваемости. Почему вы так решили, господин Рейдан? Знания из других миров, сказал я. Они должны были сделать темных эльфов великой нацией. Вулин добродушно хохотнул. А вы, господин Рейдан, вы изменили мир? Отчасти да. Правда? Заинтересованно спросил он. И как же? Думаю, скоро вы узнаете. Вы меня заинтриговали, улыбнулся он. А по поводу вашего вопроса, вероятность того, что старейшина будет обладать великим знанием, воистину мизерна. Разве, как говорят наши маги, прошлая жизнь словно старый свиток, чем дольше его разворачиваешь, тем больше становится пустых строк. Миров бесконечное множество, господин Рейдан, и большинство из них, увы, не хранит никаких великих достижений. Я, например, был глупым воином, который не мог сказать двух слов, не вставив отборной брани. Все, что я делал, это сражался с такими же дуболомами. То есть ни разу никто не принес в этот мир что-то новое, что-то уникальное. Отчего же, бывали и такие случаи, ответил он. Вы знаете, где зародилась артефакторика? Неужели в Мюре? Именно, кивнул Вулин. Один из магов душ вспомнил об этом искусстве в последние месяцы своей жизни. Он передал знания остальным, Так на Анту мне зародилась новая ветвь магии. Возможно, в будущем родится тот, кто резко изменит жизнь на этой планете, однако сейчас мы довольствуемся тем, что есть. Наверное, оно и к лучшему, произнес я. Мы посидели в тишине какое-то время, и Вульн вдруг ударился в воспоминания. Знаете, я беседовал с вашим отцом каждый вечер. Он был еще молод, но на удивление мудр. Он запомнился мне достойным человеком. Благодарю, негромко сказал я. Мне его очень не хватает. Я вас понимаю, сочувственно кивнул Вульн. Скажите, а могут ли маги душ? Начал было я, но он, покачав головой, мягко оборвал меня. Нет, господин Рейдан, не могут. Душа вашего отца ушла далеко за пределы. В этой жизни вы с ним больше не поговорите. Я не мог не спросить, вздохнул я. Ваш отец прожил достойную жизнь, и это главное. А что будет потом, господин Вульн? Спросил я. Не будем же мы перерождаться целую вечность, когда наступит конец? Вы задали вопрос, который тяготит всех старейшин, улыбнулся он. Ответа у меня нет. Господин Вульн, есть еще кое-что. Могли бы вы спасти других мракотворцев-магов, как и меня когда-то? Он сразу посерьезнел. Я не стану делать это вновь. За полгода, что я провел в Атритане, ко мне принесли 4 младенцев, сказал я. В каждом из них была и магия, и мрак. Что бы я ни предпринимал, не выжил никто. Такова природа нашего мира. Но, нет, господин Рейдан, даже не просите, отрезал Вульн. Однажды я уже нарушил закон, нарушил правила. Будь я смелее, признался бы в содеянном и понес заслуженное наказание. Я не прошу вас заключать в тела чужие души. Тогда чего вы хотите? Вы говорили, что сначала хотели запечатать душу ребенка. Это ведь не запрещено вашими правилами, но у меня не получилось, и неизвестно, чем все могло закончиться. Я полагался на удачу, господин Рейдан. Когда нет выбора, это лучше, чем ничего, господин Вульн. Он ненадолго умолк, обдумывая мои слова, и, наконец, произнес, «Мне нужно посоветоваться с другими старейшинами». «В таком случае не стоит торопиться», — сказал я. «Предлагаю дождаться переговоров с королем Древином. Если все сложится удачно, я открыто попрошу помощи вашей школы». Вульн одобрительно кивнул и произнес, «Что ж, вернемся в дом, господин Рейдан. Мой ученик, должно быть, заждался меня». Глава 7. Обеденный зал встретил меня сонной тишиной, нарушаемый лишь шорохами слуг и зевком Цидаса. Оторвав взгляд от тарелки, он поймал мой взгляд и произнес, «Доброе утро». «Доброе», — сказал я, усевшись за стол. «А где все?» «Отец уже уехал во дворец, мама с Шейн на какой-то там встрече, а Аварл, кажется, он в саду». Пока слуги накладывали на тарелку аппетитную яичницу с золотистой корочкой и наполняли кружку компотом, я потянулся за хлебом. Отломив пышущую теплом мякоть, я намазал на нее тающее сливочное масло и с удовольствием откусил солидный кусок. Цидас снова зевнул, прикрыв рот ладонью, и я поинтересовался. «Не выспался? Если бы не гости, дрых бы до полудня», — улыбнулся он. «Приходится показывать хорошие манеры. Почему вы практикуетесь ночью?» — полюбопытствовал я. «Ну-у-у», — протянул Цидас. «Есть причины. Секрет, у нас негласный запрет на обсуждение духоплетения с жителями других королевств. Может, сделаешь для меня исключение?» Цидас вздохнул, и я произнес. «В Атритане магия душ не запрещена. Думаю, Вульн тоже не был бы против. О чем вы вчера с ним говорили? О моем детстве». Мастер был задумчив после разговора с тобой. «Что-то серьезное». Судя по многозначительному взгляду, Цидас догадывался, в чем Вульн мог быть замешан. «Не волнуйся», — сказал я. «Мы всего лишь обсудили кое-что личное». Он кивнул и вдруг произнес. «Мы практикуемся ночью из-за солнца». «В смысле, души всегда летят через небо, а солнце слепит глаза», — пояснил Цидас. «Поэтому приходится заниматься в темное время суток. Так почему бы не спрятаться под крышей? Сквозь препятствия могут видеть только опытные маги, я так еще не умею». «И что вы делаете?» «Следим за душами», — пожал плечами он. «Иногда взаимодействуем. Без вреда для них, конечно». «Любопытно», — произнес я. «Хотел бы я попробовать. Даже не думай». «Почему? Никто не передаст тебе эти знания», — ответил Цидас. «Ни один темный эльф не пойдет на такой шаг. А если и тут для меня сделают исключение, вряд ли тебе хватит времени», — сказал он. «Духоплетению можно научиться только за долгие годы практики под строгим надзором наставника. Наши маги обучаются этому с раннего детства». «С детства?» — удивился я. Ядро ведь окончательно формируется только к 19. В духоплетении больше внимания уделяют контролю. Многие навыки закладываются еще в юном возрасте. Я собирался задать еще пару вопросов, но вдруг послышались громкие шаги, и в дверях показался Квайлирн. «Господин Рейдан, доброе утро!» «Доброе утро! Думаю, вам пора собираться», — неожиданно сказал он. «Король Древен ждет вас во дворце». «Уже?» — изумился я, вставая из-за стола. «Как вам удалось?» — губ Квайлирна коснулась довольная улыбка. «Как вы вчера заметили, в высшем свете прислушиваются к моим словам. Вы нас очень выручили», — благодарно кивнул я. «Сейчас же найду господина Аварла и приготовлюсь к встрече». Переступив порог дворца Нейрвилла, я невольно залюбовался его необычной архитектурой. В отличие от светлых и просторных людских королевских чертогов, здесь преобладали темные тона и приглушенный свет. Потолки были чуть ниже, чем я привык, но это лишь добавляло уюта и какой-то особой атмосферы. Несмотря на мрачноватый стиль, дворец приятно удивлял своей красотой и изяществом. Искусная резьба по камню, причудливые узоры на стенах и колоннах – все говорило о богатой культуре и тонком вкусе темных эльфов. Квайлир наставил нас еще у входа, поэтому мы с Аварлом молча следовали за слугой в сопровождении стражи. Нас проводили в большой зал, где уже находилось трое темных эльфов. Мой взгляд сразу же упал на сидящего во главе стола мужчину в серебряной короне. Он был стар, о чем свидетельствовали глубокие морщины на его лице. Несмотря на почтенный возраст, он сохранил длинные седые локоны, которые придавали ему благородный и величественный вид, и в то же время в его посадке чувствовалось некоторое напряжение и скованность, словно стул был для него неудобен. Казалось, годы взяли свое, и ему было нелегко подолгу сидеть в одной позе. Аварл поклонился одновременно со мной и произнес: «Король Древен, благодарю, что нашли для нас время. Меня зовут Аварл Эльтерн, я второй советник короля Герта Эрниля. Со мной господин Рейдан, глава семьи Костволк». «Добро пожаловать», — произнес Древен тихим старческим голосом. «Квайлирн сказал мне, что вы желаете скорой встречи. Я решил, пусть она состоится. Премного благодарны. Не все советники в городе, поэтому с нами сегодня будет мой сын, Алгуст», — продолжил Древен, указав на мужчину, сидящего справа от него, а затем перевел взгляд на второго темного эльфа. «И первый советник Зарак Кальтрис. Рады знакомству», — кивнул Аварл. «Прошу, садитесь», — пригласил Алгуст. «Едва мы заняли свободные места, как Зарак заявил, вы приехали предложить союз». «Да, господин Зарак, раз ваше королевство находится в состоянии войны, условия должны быть поистине заманчивыми, чтобы мы хотя бы задумались о подобном альянсе», — холодно сказал он, особенно учитывая обвинения новых правителей Йойкхилда. Прежде чем Аварл вставил хоть слово, я произнес: «Король Древен, господин Зарак, господин Алгуст, для начала хочу прояснить ситуацию. Ни моя семья, ни Ватритан не имеют никакого отношения к убийству короля Фридолина. У Ойкхилда нет ни единого реального доказательства. Все, что они могут, это голословно обвинять. Их слово против вашего, господин Рейдан. Кому же верить? Я не должен доказывать свою невиновность. Ваша семья когда-то поклялась в верности королю Ойкхилда, господин Рейдан», — сказал Алгуст. «Не поймите неправильно, но, согласно слухам, вы их предали еще задолго до бойни в волноломных землях». «Мы поклялись в верности Ватритану», — парировал я. «Мы играли отведенную нам роль все эти годы, чтобы сохранить мир. Ойкхилд когда-то вероломно вторгся в Ватритан, убив десятки тысяч невинных людей. Они присвоили себе огромные территории, руководствуясь лишь правом сильного. Это осталось в далеком прошлом». «Не таком уж и далеком, господин Алгуст», — покачал головой я. «Те решения имеют прямое отношение к тому, что происходит сегодня. Вы же не станете отрицать, что действия вашей семьи стали причиной для нападения на волноломные земли». «Господин Алгуст, повод мог быть любым», — сказал я. «Да, они узнали о союзе с Ватританом, подвергнув пыткам и допросу в зале правды моего наставника и близкого друга, Емриса Вангхара. Однако это мало что изменило». «Мало что изменило», — повторил Зарак. «Звучит сомнительно, господин Рейдан. Отец уже знал, что великие дома Ойкхилда планируют уничтожить мою семью и забрать наши земли. Даже несмотря на это, мы не планировали переворот. Мы готовы были покинуть родные края еще до столкновения с Ойкхилдской армией». «Тогда кто же, по вашему мнению, убил членов дома Альфенсин? Вы знаете ответ. Говорите прямо, господин Рейдан». «Король Фридолин, к великому сожалению, был пустышкой, однако он мог не одобрить внезапное нападение на мою семью. Он явно предпочел бы сначала разобраться или просто предъявить требования. Убрав его, великие дома Уикхилда получили полную свободу действий. Даже после гибели Альфенсинов благородные могли избрать нового короля. Но, как вам известно, пять великих домов изменили политический строй в угоду своим интересам и теперь напрямую принимают все решения. И это выглядит неразумно, подал голос Древин. Пять правителей в одном королевстве. Они еще столкнутся с последствиями. «Позвольте уточнить», — обратился к нам Алгуст, — «с кем вы уже вели переговоры?» «С Утаей, господин Алгуст», — ответил Аварел. «Также мы пытались найти поддержку у Клинкарака, но нам отказали в аудиенции». «Чем закончились переговоры с Утаей?» «Ничем. Они продолжают торговать и с Клинкараком, и с Айкхилдом. У них богатые земли и развитый флот, позволяющий свободно посещать другие королевства. Они опасаются силы Айкхилда, но пока не готовы лишиться такого сотрудничества. Вы довольно откровенны», — заметил Зарак. «Ставите себя в невыгодное положение. Все строится на доверии», — произнес Аварел. «Честность — основа крепкого союза. Не хотелось бы начинать со лжи. Раз не согласились другие, почему вы решили, что согласимся мы? Из-за местоположения вы торгуете по большей части с Лаубиеном и немного с Барук-Хасадом. Мы знаем, что остальные почти не ведут с вами дел». «Верно», — сказал Алгуст. «И поддержав вас, мы можем лишиться даже этого, потому что эльфы неразрывно связаны с Айкхилдом». «Все так», — продолжил Аварел. «Однако мы предлагаем установить равные торговые привилегии между нашими королевствами. Ваши торговцы и ремесленники получат право вести дела в Ватритане, а наши — в Мюре. Вы предлагаете полностью открыть границы?» «Именно», — подтвердил Аварел. «Равные условия для всех при соблюдении местных налоговых законов, разумеется. Более того, мы предлагаем разрешить ремесленникам обоих королевств открывать мастерские на территориях друг друга, будь то кузнечное дело, ткацкое ремесло или что-либо иное. Вы говорите в том числе и о сельскохозяйственных угодьях и природных ресурсах», — уточнил Зарак. «Да», — ответил Аварел. «Для Мюра это будет гораздо выгоднее, чем для нас. Также мы предлагаем обмениваться всеми доступными технологиями», — добавил я. «Какие же технологии вы можете предложить?» Я переглянулся с Аварелом и, поднявшись из-за стола, сказал: «Если позволите, мы готовы продемонстрировать новое оружие». Алгуст удивленно поднял бровь. «О чем вы говорите, господин Рейдан? Это нужно увидеть своими глазами. Покажите», — произнес Древин. «Прошу, отдайте приказ стражи пропустить меня с ящиком во внутренний дворик и пройдите к окнам». «Хорошо, господин Рейдан», — сказал Алгуст и что-то громко произнес на своем языке. Через пару секунд дверь отворилась, и внутрь вошел воин из охраны. Алгуст что-то быстро сказал ему, а затем глянул на меня. «Мы ожидаем вас». Я кивнул и вышел в коридор в сопровождении королевских стражников. Торопливо выбравшись на улицу, отыскал своих солдат. «Берите ящик и идите за мной», — скомандовал я. «Да, господин». Солдаты схватили продолговатый ящик и пошли следом. Решение о демонстрации далось нам нелегко. Ружья стали нашим неоспоримым преимуществом, которым не хотелось делиться с другими, однако Талвир правильно заметил. Рано или поздно несколько экземпляров попадут в руки врага, и тогда времени останется совсем мало. Остановившись невдалеке от окон, из которых на меня внимательно смотрели четыре пары глаз, я достал все необходимое и быстро зарядил ружье. Один из солдат разместил металлическую пластину в качестве мишени и отошел в сторонку. Я прицелился и медленно выдохнул. Это была уже новая, улучшенная конструкция ружья. Вместо тлеющего фитиля использовался кремневый замок, поэтому оставалось лишь нажать на спусковой крючок. Миг, и я выстрелил. В ушах зазвенело, поднялся дымок. Я прошагал вперед, подхватил простреленную металлическую пластину и поспешил обратно. Не думая о приличиях, я ловко забрался внутрь помещения через распахнутое окно и протянул пластину Древину. Он осторожно коснулся металла и провел пальцами по краям зияющей дыры. «Магия?» — спросил он, пристально глядя на меня. «Нет, король Древин», — ответил я. «Наше ружье работает без магии». «Ружье?» — переспросил Зарак. «Так мы называем это оружие. С ним может управиться любой солдат», — добавил Аварел. «Еще это», — сказал я, достав из кармана рисунок с пушками. «Более серьезные орудия, обладающие огромной ударной мощью». Алгуст бережно взял пергамент, покрутил его в руках, бросил взгляд на ружье и спросил: «Вы ведь не показывали все это утойцам?» «Не показывали», — подтвердил я. Почему? Они имеют сильные переговорные позиции, а с вами мы на равных. К тому же вы не побежите на поклон к уикхилдцам. Мы предлагаем не просто союз, а глубокое экономическое и военное сотрудничество, сказал Лаварел. Иными словами, вы хотите, что мы втянули свой народ в войну, произнес Зарак. Я посмотрел ему прямо в глаза. Аппетиты Уикхилда растут. Они не остановятся на Ватритане. Вы думаете, они посмеют напасть на нас? Мы с вами оба знаем, что это случится, если Ватритан проиграет, сказал я. Уикхилдцы найдут причину для нападения. Хватит даже того факта, что вы практикуете магию душ. Королевство Юви уже пало, а следом падет и Хан, если не вмешается Клинкарок, произнес Аварел. Останемся только мы. Поддержав нас, вы обеспечите своему народу безопасное будущее. Древен тяжело опустился на стул и, прикрыв глаза, потер лоб. Нам стоило дождаться всех советников, устало сказал он. Отец, если ты желаешь, начал был Август. Тише, поднял руку Древен и, глянув на меня, добавил. Нам нужно время. Есть еще кое-что, сказал я и погрузился в поток Нейтера. Зарак шагнул назад, уставившись в мои глаза. Вы мракотворец, сорвалось с его губ. Не просто мракотворец, господин Зарак. Сюда нельзя было проносить оружие, однако я не стал просить кинжала и впился зубами в свою ладонь. Одним резким движением я оторвал кусок плоти. Что вы? Я поднял руку, прервав возглас Августа, и направил целительную энергию в рану. Когда все зажило, смахнул кровь и показал невредимую ладонь. Я могу исцелить любые увечья. Если мы заключим союз, я задержусь здесь на неделю и вылечу всех, кого вы приведете. Затем вы сможете отправить любого страждущего в Ватритан, и я не откажу в помощи. Такого вам больше никто не предложит. Как это возможно? Изумленно спросил Август. Сила наших предков, негромко сказал я и встретился взглядом с Древеном. У нас осталось мало времени, король. Прошу вас, не медлите с решением. Хорошо, произнес он после недолгой паузы. Возвращайтесь завтра утром. Вы получите мой ответ. Глава 8. На следующий день, погруженные в безмолвие, мы с Аварелом снова ехали по широким столичным улицам. По мешкам под его глазами и напряженному выражению лица было ясно, что он, как и я, провел ночь в тревожных раздумьях. Стража пропустила нашу карету за дворцовую ограду, и мы въехали во внешний двор. Едва возница остановил лошадей, как проворные слуги распахнули дверцы. Мы ступили на землю, и один из них поприветствовал нас. «Господин Рейдан, господин Наварл, доброе утро. Прошу следовать за мной». Поднявшись по мраморным ступеням, мы вошли во дворец. Слуга вел нас по длинным коридорам, но внезапно свернул и вывел на улицу. Извилистая дорожка, усыпанная мелким гравием, петляла через королевский сад. После долгой прогулки мы остановились перед исполинским деревом, возвышающимся над всеми остальными, словно древний страж. На первый взгляд дерево напоминало невероятно большой дуб, но кора была темнее, почти черная, с глубокими бороздами. Массивный ствол был испещрен наростами. Огромные ветви, толщиной с бревно, изгибались причудливыми узорами, и в них чувствовалось что-то неестественное. Несмотря на внушительные размеры, дерево казалось безжизненным, словно окаменевший великан, чья душа давно покинула бренное тело. «Прошу, ожидайте», — произнес слуга. «Король Древен скоро предстанет пред вами». Аварел дождался, пока мы останемся одни, и сказал. «Интересное место для встречи. Возможно, здесь темные эльфы заключают союзы», — предположил я, окидывая взглядом окрестности. «Хотелось бы в это верить. Я вдруг заметил две фигуры, идущие в нашу сторону. Это были какой-то старик и Вульн, которого я никак не ожидал здесь увидеть. Должно быть, замешательство явственно отразилось на моем лице, потому что он, подойдя ближе, первым делом произнес. Я тоже не ожидал, что мы встретимся при таких обстоятельствах, господин Рейдан. Так вы советник короля, господин Вульн, уточнил я. Нет, покачал головой он. Наберитесь терпения, скоро все прояснится. Рады вас видеть, сказал Лаварел. Взаимно, ответил кивком Вульн. Позвольте представить моего соратника, Фирлим Гримвуд, первый старейшина школы магии душ Нейрвилла. Эйдан Кастволк, представился я и указал на своего спутника. Со мной Аварел Эльтерн, второй советник короля Ватритана. Приятно познакомиться. За последние часы я только о вас и слышал, господин Эйдан, сказал Фирлим. Надеюсь, только хорошие, улыбнулся я, и хорошие, и обнадеживающие. А вот и король, произнес Вульн, поглядев мне за спину. Я обернулся и увидел Дривина в сопровождении Зарака. Все почтительно поклонились, приветствуя короля. Ни Аварл, ни я не стали ничего спрашивать, терпеливо ожидая, когда Древин заговорит сам. Он повернулся к могучему дереву и, подняв глаза к кронам, вдруг спросил: «Ильдан, знаешь ли ты, что 2000 лет назад Мюром правил маг?» «Не знал. Справедливый и мудрый король Марвелиан. Он оставил после себя великое наследие». Древин повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Священный дуб, что ты видишь?» — посадил он. «Этому дубу 2000 лет?» — удивился я. «Разве они столько живут?» Марвелиан 30 лет питал древо своей магией, чтобы оно выполнило свое предназначение, — ответил он. «Ты когда-нибудь слышал о шепоте грядущего?» «Конечно, король», — кивнул я. «Однажды моя жена даже испытала это на себе. Шепот грядущего. Я хорошо помнил слова Ингвара об этом таинственном явлении. Он говорил, что это не просто интуиция, это мгновение, когда сама ткань времени истончается, позволяя заглянуть далеко вперед. Это внезапное озарение, приходящее подобно порыву ветра в безветренный день. В такие моменты маг ощущает, как его разум наполняется кристально чистым пониманием грядущего, не размытыми образами или туманными намеками, а абсолютным, непоколебимым знанием того, что должно произойти. Это откровение невозможно ни призвать по своей воле, ни отвергнуть, оно само выбирает того, кому явиться. «Шепот – очень редкое явление», – сказал Древин. «Он приоткрывает завесу будущего, неразрывно связанного с самим магом. Однако бывают исключения. Одним из этих исключений стал Марвелиан. Его видение простиралось далеко за пределы собственной судьбы, охватывая тысячелетия истории Мюра. Он предвидел твое появление, Ильдан». «Мое появление?» – нахмурился я. Древин пронзил меня взглядом, в котором отражалась мудрость десятков зим. Он вдруг приблизился и схватил меня за руку. В своих видениях Марвелиан наблюдал, как чахнет священное древо, а вместе с ним чахнет и наше королевство. Но затем он узрел человека, мужчину, способного вздохнуть жизнь в умирающий дуб. Он видел того, с кем Мюр должен заключить союз, привлек мое внимание Фирлим. «Вы доказали, что владеете великой силой. Осталось лишь исполнить предначертанное. Я исцеляю лишь живых существ», — возразил я, все еще не веря в свою особую роль. «Как я могу помочь дереву, пусть даже священному?» Древин неожиданно широко развел руки, словно желая объять весь сад, и его голос зазвучал подобно раскатам грома. «Посмотри вокруг. Разве природа, что нас окружает, не живая? В каждой травинке, в каждом кустике течет жизнь, пульсирует сила Антумна». Бросив взгляд на дуб, я негромко сказал: «Я попробую. Однако вы должны знать, что мрак не властен над старостью. Мрак бессилен против хода времени. Священный дуб не умирает от старости», — покачал головой Фирлим. «Он был напитан магией и способен жить долгие тысячелетия. Нет, его недуг имеет иную природу, господин Ильдан». Я молча кивнул и сделал несколько шагов к величественному дубу. Погрузившись в поток нейтера, я ощутил, как жар разливается по всему телу, наполняя меня силой. Все это казалось мне странным. Пророчество, исцеление умирающего дуба, загадочные речи. Словно я оказался героем старинной легенды, хотя никогда не стремился им быть. Отбросив сомнения, я прикоснулся ладонью к шершавой коре и позволил целительной силе хлынуть в ствол, устремляясь вверх, к кроне, и вниз, к самым кончикам корней. Поначалу ничего не происходило, но затем вдруг раздался треск, заставивший меня отпрянуть. Земля под ногами завибрировала, едва заметно, но ощутимо. Обнаженные участки дерева начали затягиваться. Темная кора стала приобретать здоровый оттенок, возвращая себе былую крепость. Огромные ветви ожили и пришли в движение. На них набухали почки, крохотные зеленые искорки жизни посреди зимнего безмолвия. Священный дуб на глазах преображался, сбрасывая бремя прожитых веков. Он тянулся к небу, источая первозданную мощь и силу, которую я разбудил своим прикосновением. Марвелиан был прав, благоговейно выдохнул Вульн. Вот к чему все привело. Я оторвал взгляд от дуба и повернулся к Древину. На его лице сияла торжествующая улыбка. «Мы заключим союз с Ватританом», — твердо произнес он. «Отныне наши народы едины перед лицом грядущих испытаний. Как и было обещано, я задержался в Мюре на неделю. Пока с утра до глубокого вечера я исцелял темных эльфов, а Варл без устали согласовывал условия союзного договора. Бесконечные обсуждения численности войск, запасов продовольствия и оружия, маршрутов передвижения и сроков — все это занимало долгие часы. Перед сном, Когда мы наконец встречались в отведенных нам покоях, он делился обрывками информации. Все складывалось как нельзя лучше. День отъезда наступил неожиданно скоро, я настолько замотался, что и не заметил, как пролетело 7 дней. Когда я собирался к отъезду в своей спальне, меня навестил Цидас. «Не сильно отвлекаю?» – спросил он, постучавшись в дверь. «Заходи». Я сложил в сумку свои бумаги, забросил вещи в дорожный мешок и оглядел комнату, проверяя, не забыл ли чего-нибудь важного. «Мастер Вульн сказал, что отправляется с тобой», — произнес Цидас. «Теперь, когда мы заключили союз, он посетит земли Ватритана открыто. Ты хочешь спасти других магов-мракотворцев? Он уже рассказал тебе», — намекнул. «Не знаю, сработает ли это, но попробовать определенно стоит. Я бы хотел сесть на корабль вместе с вами», — с тоской в голосе сказал Цидас. «Жаль, отец против. Война», — понимающе вздохнул я. «На его месте любой любящий родитель был бы против». Он полез в карман и достал 2 свернутых пергамента. «Мы с Шейн написали письма для Азары. Обязательно передам», — заверил я, принимая свитки и бережно укладывая их в кожаную сумку. «Когда-нибудь я приеду к вам в гости», — улыбнулся Цидас. «Приедешь, как закончится война», — закивал я и ободряюще хлопнул его по плечу. «Ну что, пойдем вниз». Спустившись во двор, я передал слугам вещи и, тепло попрощавшись со всеми членами семьи Соннан, забрался в карету вслед за Варлом. Приехав в летучий двор, мы первым делом повстречали Вульна и нескольких магов, сопровождавших его. Дождавшись 2 королевских советников и их свиты, заняли места на эвалисках и полетели в порт. Чутье подсказывало, что с этого момента война переходила в самую активную фазу. Глава 9. Ночное небо простиралось над морем, подобно бархатному полотну, расшитому мириадами мерцающих звезд. Облака не могли скрыть серебристый лик луны, чей неполный диск отражался в темных водах. Впереди, рассекая мрак ночи, горели огни маяка, указывая кораблям верный путь к берегу. Наше судно уверенно приближалось к земле, и я почувствовал, как тяжесть долгого путешествия постепенно отпускает меня. Каждый вздох наполнялся свежестью морского бриза и предвкушением скорой встречи с родными. Вульн присоединился ко мне и произнес: «Не думал, что когда-нибудь вернусь в эту часть континента. Судьба порой преподносит удивительные подарки. Вы бывали в Ватритане?» «Не бывал», — покачал головой он. «Волноломные земли стали моим последним рубежом на востоке. Ватрийцы в те времена никого не пускали в свои края». «Да», — согласно кивнул я, — «самое закрытое королевство. Хотя, признаться, если бы не щедрость вашего отца, я бы попробовал перейти границу». «Почему?» «Мое путешествие оно оставило за собой длинный след из невыполненных обязательств. Ваш отец дал мне возможность расплатиться с долгами и вернуться в родной дом». «Вот оно что», — протянул я. «Я залез в долговую яму, пожертвовав всем ради призрачной надежды. Как это вышло? Вы правда хотите знать? Если вы не против, я хотел бы услышать эту историю». Вульн умолк, устремив взгляд в темноту за бортом. Его морщинистое лицо застыло в задумчивости. Корабль тихо покачивался на волнах, и в этом ритме Вульн, казалось, нашел связь с далеким прошлым. Наконец он заговорил: «Моя жена умерла от неизвестной хвори, когда ей исполнилось 30. Она угасла, как свеча на ветру, оставив меня наедине с горем и нашим единственным сыном. Когда он подрос, его настиг тот же недуг. Я искал помощи у знахаря из Мюра, Барук Хасада и Лаубиена, надеясь на чудо. Я распродал все, что было у нашей семьи, но этого было недостаточно. Отчаявшись, я набрал еще больше долгов и отправился в Уэйкхилд, желая найти помощи у местных целителей, однако сын умер еще в дороге». «Сочувствую вашей утрате», — сказал я. «Как его звали?» «Марвин», — со вздохом ответил Вульн, и это имя прозвучало как молитва. «Вот ведь ирония судьбы, господин Рейдан, маг душ, знающий, что смерть — лишь переход к новому существованию, не мог смириться с уходом жены и сына. Я цеплялся за них, не желая отпускать, не в силах принять неизбежное. Я молчал, не смея вторгаться в поток горьких воспоминаний». Он провел рукой по лицу и продолжил: «Я долго скитался по Уэйкхилду после этого, искал сам не знаю что, может, новый смысл, а может, просто пытался убежать от себя. В конце концов я осознал одну простую истину: жизнь – бесценный дар, и нужно прожить ее с достоинством, принося пользу этому миру». «Благородные слова», – произнес я с уважением. «Вы многое пережили, к счастью, и многое переосмыслил. Как долго вы путешествовали?» – полюбопытствовал я. «5 лет», — ответил Вулин. «Странствуя по материку, я отчаянно искал способ разбогатеть, чтобы расплатиться с долгами. Мне казалось, что самые дальние уголки планеты хранят секреты невиданных ремесел и диковинных товаров. Мне несказанно повезло, что дорога привела вас в волноломные земли». «Нет, господин Рейдан, это мне несказанно повезло», — улыбнулся он. «Как повезло и моему народу. То, что предвидел король Марвелиан, свершилось». «Не знаю, господин Вулин», — вздохнул я. «Эти пророчества. Мне не по душе мысль, что моя судьба была предрешена задолго до моего рождения, словно я всего лишь марионетка в чужой игре. Я бы не был столь категоричен. Для нас с вами время течет словно река, от прошлого к будущему, неумолимо и неостановимо. Возможно, время существует лишь для нашего мира, а в иных сферах бытия оно идет по своим законам или вовсе отсутствует. Быть может, с точки зрения высших сил, все уже произошло. Быть может, и прошлое, и настоящее, и будущее существуют одновременно, сплетаясь в единый узор, а шепот грядущего – это просто отголоски этого узора, доступные тем, кто способен их уловить. «Как же все сложно», – усмехнулся я. «Тем интереснее познавать новое, господин Рейдан. Из порта мы добирались до столицы уже на эвалисках с недолгими остановками. Герт, несомненно предупрежденный о нашем возвращении, лично встретил гостей. Обменявшись любезностями, он распорядился разместить всех в покоях дворца. «Отдохните с дороги», — сказал он, — «обсудим все завтра». Слуги увели за собой визитеров из Мюра, а мы с Аварелом отправились вслед за Гертом. Войдя в королевскую гостиную, он приглашающе махнул в сторону кресел, и мы с удовольствием расположились в них. «Вижу, все прошло хорошо», — удовлетворенно произнес он. «Вы молодцы». «Благодарю, мой король», — сказал Аварел и глянул на меня. «Полагаю, господин Рейдан сыграл в этом ключевую роль. По достоинству оценили его способности к исцелению», — улыбнулся Герт. «В том числе», — кивнул Аварел. «Но, похоже, немалую роль сыграло пророчество». Герт заинтересованно поднял бровь. «Какое пророчество? Король Марвелиан, правивший Мюром 2000 лет назад, был магом», — ответил я. «Он предсказал появление человека, который исцелит дерево». «Дерево?» — спросил Герт, поддавшись вперед. «Марвелиан предрек, что Мюр должен заключить союз с человеком, который сможет исцелить священный дуб. Господин Рейдан справился с этой задачей. Кто бы мог подумать? Дуб. Да, мой король», — сказал я. «Для меня это тоже стало неожиданностью. Какую еще роль тебе отвел Марвелиан в своем пророчестве?» «Не знаю», — ответил я. «Нам рассказали только о священном дереве. С каждым днем все интереснее и интереснее. Что ж, как бы то ни было, нам это только на руку». «Темные эльфы отнеслись к этому с большой ответственностью», — заметил Аварел. «Буду иметь в виду», — кивнул Герт. «Сколько воинов они направили к нам?» «Пока что 2000, мой король. В ближайшие недели к нам переправят еще 6000. Что насчет магов? У них мало стихийников, но полно артефакторщиков, мой король», — сказал я. «Они прибудут в ближайшее время. Учитывая, что оружия всем не хватит, они помогут снабдить армию дальнобойными луками». «Все отражено в документах», — произнес Аварел. «Там довольно много нюансов. Если вы желаете, можем обсудить все сейчас». «Не стоит, Аварел», — жестом остановил его Герт. «Наберись сил перед завтрашним днем и приготовь все бумаги. Можешь идти». «Да, мой король». Аварел поклонился и вышел из гостиной. «Когда мы остались наедине, Герт сказал, твой человек, Сарзан, отправился в Ойкхилд». «Давно? Больше недели назад», — ответил он. «Уже должен был пересечь границу. У меня есть просьба. Говори, можно ли даровать ему дворянский титул за службу? Он станет благородным, если справится с заданием», — сказал Герт. «С этим проблем не возникнет». «Спасибо. На следующих собраниях мы обсудим наступление на волноломные земли», — вдруг сказал Герт. «Думаю, выступим в самое ближайшее время. Не будем ждать следующей атаки ойкхилдцев. Талвир считает, что не стоит, и я с ним согласен. К тому же когда-нибудь их разведка узнает о нашем союзе с темными эльфами, поэтому медлить нельзя. С поддержкой Мюра мы сможем отбить эти земли и закрепиться там. Мои люди будут готовы сражаться за родные края», — кивнул я. «Посмотрим, можно ли будет еще пополнить войско. Один момент, ты не будешь участвовать в битве. Я должен вести своих людей», — возразил я. «Мы же, Эйдан», — прервал меня Герт, — «это приказ. Армии нужен целитель». «Вот именно. Если с тобой что-то случится, нет, риск не оправдан, особенно сейчас, я могу не вступать в бой». Герт мягко улыбнулся. Ты найдешь тысячу причин, чтобы сражаться в первых рядах. Даю слово, мой король, в этот раз я буду держаться позади. Эйдан, позвольте мне спасти жизни солдат, мой король, настаивал я. Некоторые раненые не протянут и часа после сражения. Им сразу же потребуется моя помощь. Герт откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на меня, словно взвешивая все за и против. Несколько мгновений он молчал, погруженный в раздумья. «Ладно», — наконец сказал он, — «и помни, ты дал слово, я не буду участвовать в битве только в этот раз», — решил добавить я. Герт негромко хохотнул и покачал головой. «Ты неисправим, мой король, есть еще кое-что», — произнес я, вспомнив о важном деле. «С нами уже прибыло несколько колдунов. Они готовы запечатать души новорожденных нейтаримов магов». «Запечатать?» — переспросил Герт, напрягшись. «Мы можем попробовать насильно удержать душу в теле. Я не знаю всех тонкостей, но это может сработать». Герт задумчиво потер подбородок и, вздохнув, спросил. «Это может нанести вред душе?» Я покачал головой. «Нет, насколько мне известно. Я наслышан об искусстве темных эльфов. Запретов у нас нет, но с этим стоит быть поосторожнее. За всем проследит Вульн Фост, третий старейшина из школы магии душ Нейрвилла», сказал я, «у него большой опыт. У нас правда есть шансы, я в это верю, мой король. Попробовать стоит. Что ж, если это позволит нам сохранить жизнь нейтаримов магов, это бы многое изменило. Я даю добро. Еще они желают получить свободный доступ в наши храмы. Зачем? Они впервые в Атриитане и хотят утолить любопытство. Едва ли эти храмы их обрадуют», сказал Герт. «У нас осталось не так много сведений о древних. Я уже сообщил об этом Вульну, но он заверил, что их устроит даже кроха знаний. Возможно, это сыграет свою роль при запечатывании души. Они должны знать о Нейтаре все. Раз так, лично распорядись, чтобы они получили доступ к свиткам, и найди им толкового переводчика». «Хорошо», — кивнул я, — «тогда у меня все. Остальное обсудим на собрании. Жду тебя завтра утром во дворце». «Да, мой король». Глава 10. Несколько дней я безвылазно провел во дворце, посещая собрания Малого и Большого Советов. Когда все неотложные вопросы были обсуждены и решены, нашлось время и для Вульна. Встретившись ранним утром, мы сразу же отправились в единственный столичный храм. Храм был очень не слишком большим. Внутри царила пустота и тишина. Лишь несколько возведенных людьми статуй нарушали однообразие пространства. Само здание, по преданиям, было построено древними несколько тысячелетий назад. После них здесь сохранились лишь загадочные круги с неизвестными надписями на полу и стенах, немые свидетели ушедшей эпохи, чье значение давно кануло в лету. «Довольно скромно», — протянул Вульн, оглядывая своды. «Ожидали большего?» — невольно усмехнулся я, вспомнив наш недавний разговор. «Самую малость, а я предупреждал, господин Вульн. Что ж, где можно ознакомиться с текстами? Прошу за мной». Я провел его в отдельное небольшое помещение, заставленное открытыми шкафами со свитками. Служители храма, оказавшиеся внутри, бросили на нас пристальные взгляды, но, узнав меня, вернулись к своим делам. «Это все?» — спросил Вульн, окинув взглядом полки. «Да», — ответил я, — «все записи сделаны людьми. От самих древних здесь, увы, ничего не осталось». Мы неспешно прошлись вдоль шкафов, и Вульн спросил, «С чего лучше начать, господин Эйдан? Мне не приходилось изучать эти тексты», — сказал я. «С этим вопросом вам лучше обратиться к служителям храма вместе с переводчиком. Он заглянет к вам сегодня вечером». «Хорошо. А что насчет мракотворцев-магов?» «Все в порядке», — сказал я. «Король Герт одобрил применение магии душ. Меня смущает одно. Как быстро мы сможем добраться до новорожденного? Он может появиться на свет в любой части Ватриитана. Мы уже решили этот вопрос. С завтрашнего дня женщины на последних неделях беременности будут отправлены сюда, в столицу, и в ближайшие деревни». Вульн удивленно уставился на меня. «Вы ведь не шутите, господин Эйдан?» «Не шучу, господин Вульн», — покачал головой я. «Вы должны понимать, насколько ценны для нас эти дети. Представьте, что мы спасем хотя бы одного. Представьте, что появится еще один целитель, владеющий силами древних. Этого факта достаточно, чтобы приложить все усилия для сохранения их жизней. Как вы планируете уследить за всеми беременными? Кого-то мы все равно упустим», — произнес я. «По крайней мере, это будет продолжаться до тех пор, пока мы не убедимся, что можем спасти их. Если все получится, то мы постараемся разместить последователей вашей школы во всех уголках Ватритана. В таком случае будем ждать и надеяться на лучшее, господин Рейдан. Мы еще немного побродили по залам древнего храма, а затем я распрощался с Вульном и отправился домой. Мама встретила меня еще во дворе, держа на руках маленького Лывалта. «Как вы тут?» – поинтересовался я. «У нас все прекрасно. Решили прогуляться». Я заглянул в личико Лывалта, мирно спящего в маминых объятиях. «Как же он похож на тебя», — произнесла она. «Правда?» — вгляделся я. «Не вижу сходства». «В детстве, Эйдан», — улыбнулась мама и вдруг посерьезнела. «К нам заходила Лирна. И?» — осторожно спросил я. «Она знает, что обсуждал большой совет. Теперь Ирвиан разболтал». Недовольно цокнул я. «Белора было мало. Они муж и жена. Дорогой», — мягко заметила мама. «Такое не утаишь. Значит, Лирна все рассказала Азаре?» «Разумеется», — произнесла она. «Ты ведь отправляешься вместе со всеми, я там нужен», — ответил я. «В конце концов, речь идет о наших землях». Она понимающе кивнула и сказала: «Иди и поговори с ней, сынок». Вздохнув, я вошел в дом, где меня встретила служанка. «Господин Рейдан, желаете отобедать? Я не голоден». «Где Азара?» «Наверху, господин». Поднявшись на второй этаж, я вошел в спальню. Азара сидела у окна, обхватив круглый живот руками, и задумчиво смотрела на улицу. Она повернулась и встретила мой взгляд. В ее глазах читалось смирение. «Не стоит, милый», — тихо сказала она, прежде чем я проронил хоть слово. «Мы оба знаем, чем закончится этот разговор. Давай просто посидим вместе в тишине». Я виновато улыбнулся и кивнул. «Давай просто посидим». Граница кишела солдатами. Если в прошлый раз здесь было ровно столько воинов, сколько требовалось для защиты стены, то теперь для всех едва хватало места. Помимо казарм, тут стояли тысячи палаток. Лошади заполнили все свободные пространства, их ржание смешивалось с гулом голосов. Воздух был пропитан запахом дыма от костров, на которых готовилась пища для огромной армии. Оставив вещи в казарме Нейтаримов, я первым же делом посетил местный госпиталь, где собралось немало лекарей. Стоило мне войти, как в помещении стало совсем тихо, каждый из присутствующих, похоже, узнал меня. «Приветствую», — поздоровался я. «Кто командир?» «Я, господин Рейдан», — откликнулся мужчина в дальнем конце комнаты. Он вышел ко мне навстречу, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Азлан Олбар», — представился он. «Рад знакомству, господин Азлан. Для меня большая честь, господин Рейдан. Уделите мне пару минут?» «Конечно», — сказал он и, оглядев своих подчиненных, скомандовал: «Чего замерли? За работу». В помещении снова закипела жизнь, и Азлан жестом пригласил меня к себе. «Готовимся к боям», — произнес он, когда мы вошли в его кабинет. «Вы здесь надолго? Отправлюсь с вами в волноломные земли». «Прекрасная новость, господин Азлан, у меня к вам просьба». «Все что угодно, господин Рейдан. На сей раз я не буду участвовать в битве, поэтому всех раненых нужно будет немедленно доставлять ко мне». «Как скажете, господин Рейдан. Пусть лекари сосредоточатся на этом», — произнес я. «Главное, сделать все возможное, чтобы раненые оставались в живых до тех пор, пока я не разберусь с их увечьями. Я понимаю, все будет происходить очень быстро. Те, кто останутся в сознании, сразу после исцеления вернутся в строй. Подумайте, как лучше все организовать». «Хорошо, господин Рейдан», — задумчиво кивнул он. «Я решу этот вопрос и проинструктирую людей. Благодарю. Как только мы выступим, я присоединюсь к вашему подразделению». Помимо меня к границам прибыл и Талвир, который вместе с другими командирами обсуждал план нападения. Двое суток мы готовились, проверяли солдат и снаряжение, а затем наконец-то выступили. Я держался позади вместе с остальными лекарями и прислушивался к шуму впереди. Азлан поравнялся со мной на своем коне и, вглядевшись вдаль, сказал: «Идти еще несколько часов». «Да», — произнес я. «К полудню мы достигнем Акихилдских оборонительных позиций. Как считаете, бой будет долгим?» «Не знаю, господин Азлан», — ответил я. «Теперь с нами темные эльфы, однако вражеская разведка наверняка знает о нашем выходе. Они должны были перебросить все ближайшие подразделения в это направление. Думаете, численный перевес по-прежнему за ними?» «Все может быть», — сказал я. «Но у нас более подготовленные бойцы и преимущества в вооружении. А еще у нас есть вы, господин Рейдан», — ободряюще улыбнулся Азлан и, не отрывая от меня взгляда, добавил: «Удача сегодня на нашей стороне». Войско неспешно продвигалось вперед. Внезапно передние ряды остановились, и я понял, что мы достигли места, где решится судьба этой компании. Один за другим прозвучали зычные приказы командиров, и солдаты стали располагаться на привал, чтобы набраться сил перед грядущей схваткой. Я поскакал вперед на своем вороном жеребце и окинул взглядом вражеские укрепления. Захваченная ойкхилдцами территория обзавелась внушительной линией обороны. Высокие земляные валы, рвы, ощетинившийся частокол, грозные сторожевые башни – все говорило о том, что противник готов яростно защищать каждую пядь земли. Краем глазка я заметил Викта, глядящего в подзорную трубу. Он хорошо зарекомендовал себя во время защиты границы, теперь отвечал за наступление. Викт передал трубу солдату и что-то сказал командиру темных эльфов. Мы неожиданно встретились взглядами и обменялись кивками. Я вернулся обратно и вдоволь напился воды из бурдюка, пока оставалась возможность, в ближайшие часы у меня не будет и секунды покоя. «Господин Рейдан», — раздался голос Азлана. «Да», — обернулся я, — «мы разместим койки на открытом воздухе». «Уверены, нет смысла затруднять перенос раненых окопами», — сказал он. «Так как мы на равнине, враг вряд ли обратит на нас внимание. Шатров тоже не будет, чтобы не закрывать обзор. Мы должны следить за ивалисками». Мое внимание привлекли солдаты из нашего подразделения, которые уже вовсю копали землю. Я решил уточнить, зачем они тогда копают. «Сейчас возведем блиндаж. Если станет совсем худо, спрячем вас там, чтобы маги так легко не достали». «Отлично, господин Азлан», — произнес я, — «буду иметь в виду». После отдыха все начали строиться. Я же, сняв с себя лишнюю одежду, погрузился в поток Нейтара и подсобрался. «Воины Ватритана», — вдруг раздался над нашими головами усиленный артефактом голос Викта. «Перед нами земли, политые кровью и потом наших предков. Земли, которые Ойкхилд осмелился назвать своими. Сегодня мы вернем то, что принадлежит нам по праву. Вернем наше наследие и очистим их от захватчиков». По рядам прокатился гул одобрения. «Враг силен, но мы сильнее. У них есть захваченные твердыни, у нас праведный гнев. У них награбленные богатства, у нас любовь к родине. У них чужая земля под ногами, у нас воля предков в крови. Пусть ваше оружие не знает пощады. Пусть ваши щиты станут несокрушимой стеной. Пусть ваш боевой клич сотрясет небеса». Громкий рев пронесся над полем. Лязг оружия смешался с криками воинов. «За Ватритан! За свободу! За наш народ! За Ватритан!» Прогремело в ответ многотысячное войско, и эхо разнесло этот клич над полем грядущей битвы. Вслед за Виктом взял слово и командир из Мюра, он тоже произнес пламенную речь, которую темные эльфы поддержали своими криками. Минуту мы стояли в ожидании, и раздался звуковой сигнал. «Вот и началось», — тихо сказал я. Глава 11. Грохот пушечных выстрелов разорвал тишину. Тяжелые ядра устремились в сторону врага, круша деревянные стены. В ответ ойкхилдцы пустили в ход катапульты, и град камней обрушился на наше войско. Стихийники, объединив усилия, пытались отвести смертоносные снаряды, но некоторые все же достигли цели. То тут, то там раздавались крики и предупреждения об опасности. Мы с лекарями стояли на безопасном расстоянии, поэтому лишь наблюдали за происходящим. Все ждали приказа Азлана, чтобы броситься на помощь раненым. Над полем прозвучали новые звуковые сигналы, и первые ряды пришли в движение. Из-за стены продолжали сыпаться снаряды, однако это уже не имело значения, они не могли остановить войско. Вдруг в небо поднялись вражеские ивалиски, не меньше двух десятков. До меня донеслись приказы командиров. «Стрельцы, приготовиться! Ружья на изготовку!» Так как расстояние до врага оставалось большим, первыми выстрелили лучники из зачарованных дальнобойных луков. Как и ожидалось, ойкхилдские маги без труда остановили атаку, сдув все стрелы. Ивалиски рассредоточились и держались на расстоянии, кружа в небе подобно стервятникам. Между магами начался обмен заклинаниями. В небо взмыли пылающие шары, оставляя за собой огненные хвосты. Ойкхилдцы не остались в долгу, обрушив на нас град ледяных копий и ослепительных молний. Я достал из-за спины подзорную трубу и вгляделся в происходящее. На каждом ивалиске восседали два наездника и один маг. Приглядевшись к одной из групп, я вдруг заметил, как оба наездника, словно подкошенные невидимой силой, завалились на бок, потеряв сознание. Лишенный управления ивалиск продолжил полет по прямой. Ойкхилдский колдун, спохватившись, поспешно избавился от ремней, намереваясь взять на себя управление животным, но вдруг пошатнулся и, потеряв равновесие, сорвался вниз. «Магия душ», — догадался я. Темные эльфы могут вывести из строя нескольких ублюдков. Я знал, что их магия не убивала, зато, как видно, доставляла немало проблем. Сконцентрироваться под таким давлением было и правда сложно. Когда стрельцы подобрались ближе, наконец-то прогремели первые выстрелы из ружей. Вражеские наездники, наученные горьким опытом, стремительно закружились в воздухе, однако не избежали атаки. Похоже, ойкхилдцы так и не разгадали, что именно убило ивалисков в прошлой битве. Несколько животных попадали на землю, и остальные тут же бросились назад. «Кажись, ускорились», — раздался рядом голос Азлана, который глядел в свою подзорную трубу. «Сейчас зайдут». Едва он сказал это, как до меня донесся рык. Я вгляделся в одну из дыр в стене и заметил огромную шерстистую тварь, выбегающую на поле боя. «Что за?» — выдохнул Азлан. «Рьянки», — сказал я. «Этих медведеподобных тварей с обезьяньими мордами нельзя было спутать ни с чем». «Это точно они, господин Рейдан?» «Да», — ответил я. «Мне приходилось сражаться с ними. Свирепые и опасные звери. Никогда не видел их вживую». Арьянков тем временем становилось все больше и больше. Казалось, их перевалило уже за 40. «Многовато их», — настороженно произнес Азлан. «Стоит быть начеку», — сказал я, убирая подзорную трубу и обнажая клинок. «Кто-то может прорваться к нам». Крики солдат становились все громче, смешиваясь с устрашающим звериным ревом. В рядах нарастала тревожная суматоха. Я оказался прав. Пара тварей прорвалась совсем близко к нашей позиции. Первый рьянг, чья спина и бока были утыканы обломками копий, ринулся вперед. Его нижняя челюсть безвольно болталась, разбрызгивая кровь. Видимо, кто-то метко выстрелил из ружья. Одним могучим ударом лапы он сразил двух солдат и понесся прямо на наш отряд. «Господин Рейдан, в сторону!» — прикрикнул я и, набрав воздуха в грудь, заорал, что есть мочи. «Сюда! Иди ко мне! Сюда!» Рьянг мгновенно переключил внимание на меня. Издав утробный хрип из глотки, зверь ринулся в атаку. Я хладнокровно выждал момент и, когда лохматая туша взвелась в прыжке, скользнул в сторону. Используя свою нечеловеческую силу, я вонзил клинок в бочину твари, распарывая толстую шкуру от шеи до задних лап. К счастью, пока я разбирался с этим рьянком, второго добили солдаты. Азлан встретил мой взгляд и, взяв себя в руки, тут же приказал: «Вперед, несите раненых, вперед!» Поддержали его лекари. «За работу!» Я вытер клинок о сгиб локтя и вернул меч в ножны. Первым раненым оказался солдат, потерявший часть руки. Принесенный лекарями, он рухнул на колени, безмолвно глядя на собственную отсеченную кисть. Я коснулся его шеи, вливая целительную энергию Нейтера. На глазах рука восстановилась, и я поднял солдата на ноги.